Глава третья. Мы на лодочке катались. Каэда терпеливо смахивал страничку за страничкой, едва Гарри кивал. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой. Мурлыкал он вполголоса, отмечая про себя, что американец держится молодцом. Только пару раз дернул щекой, а так крепкий орешек, Брюс Ли, мля. Тучи над городом встали. Неожиданно для самого себя он сменил мотив. В воздухе пахнет грозой, за далекой, за Нарвской. «Заткнись!» — сквозь зубы рыкнул бывший тюлень. «Финиш, насмотрелся, досыта!» «Ну и хорошо!» — улыбнулся подполковник и, выключив, убрал планшет. «Воды испить не изволите, гер Оберст?» «С химией, чтобы вывернулся, как носок», — отвернулся Кларк. «Очень надо!» – фыркнул Александр и налил себе из бутылки, умышленно расплескав. «Ты хоть и спецназовец на всю голову», – размышлял он. «Однако тоже человек. Вон, а как кадык дернулся. Пить-то хочется. Физиология – штука упрямая». «Ладно, давай воду. Разговор долгий будет, так понимаю». Американец в три приема переполз в уходящую тень. «Условие у меня будет одно. Если сгорю, вы оплачиваете лечение моей дочери». «Всего-то!» – обрадованно Кайда хлопнул ладонями по коленкам. «Ну, это без проблем. Однако такое счастье еще заработать надо». «Не бойся, скаут, знаю», – огрызнулся Гарри и приник горлышку бутылки. Подполковник, удерживая емкость в должном наклоне, терпеливо ждал, пока жидкость не исчезла в утробе пленного. «Ну вот, теперь ты в должной кондиции. Испорожняйся, мистер, пора». «Как-то грубовато». В глубине глаз Кларка вспыхнул и потух злой блеск. «Хотя в моем положении привередничать особо». «Ага, положение твое хуже губернаторского». Подполковник внимательно посмотрел на тюленя. «Нет, не показалось. И лицо жестче стало. Значит, решился, паскудник. Ну-ну». «Начинай, чего уж». «С общей концепцией операции?» «Валяй с общей. Детали уточнять будем по ходу». 26 часов назад. Александр, коснувшись пальцем экрана, вышел из программы и вопросительно посмотрел на Мишкина. «Мате пригуби хоть». Тот протянул разрисованный многоцветным узором колобаза. «Впечатление от дайджеста?» Александр, взяв сосуд, отхлебнул. «На мой вкус слабовато. Это не про чай. Зиндан, жена бросила, дочь больная. Набор не слабый, но...» «Согласен, клиент крепкий». Полковник поджал нижнюю губу, вышагивая из угла в угол комнаты. «И смерти не боится. А чувство вины за страдания близких...» «Думаю, не прокатит», – размышляя, вздохнул Кайда, подсокал языком. «Сдохнуть предпочтет, чем предать. Сталкивался с такими». «Уверен?» «Уверен. Сам знаешь, в спецназе морально-волевая подготовка на первом месте, и у нас, и у конкурентов. Методики одинаковые». «Отлично», – просиял Валентин, закончив хождение по комнате. «Согласен в оценке». «Не понял». Опешил Александр, даже колобаза поставил на комод. «В чем прикол?» «Сам подумай, о попытке вербовки оппонент начальству самодонос обязан сделать?» «Само собой». «Будет проверка контрразведкой, так? И полиграфом дело не закончится». «Аксиома». «Операцию остановят?» «Наверняка, процедура стандартная». «А Гарри в курсе, а вот здесь-то и нарисуется коллизия». Мишкин энергично потер ладони друг от друга. «Куда кривая выведет, время покажет. Для нас любой вариант в плюс. У Янки же ровно наоборот. За это стоит выпить». «Мате», — улыбнулся Кайда. «Увы, пока только чай». Валентин притворно вздохнул. «Теперь дела текущие. Ходи сюда, друже, будь добр». Он снова взял в руки электронный девайс. «Так, уно моменто, карта загружается. Ага, готово». Валентин на экране увеличил масштаб и аккуратно коснулся подушечкой указательного пальца. «Сегодня часиком к 11:30 подтягивайтесь всей гоп-компанией». «Пирс?» Александр наклонил голову к лежащему на столе планшету. «Ну да, заброшен уже давненько. Полковник еще увеличил масштаб. И это нам на руку». «Морская прогулка?» «Да, еще какая. Карибы, белые паруса, океаны, ослепительные красотки». Мишкин мечтательно закатил глаза. «Везет же людям, а тут шлындаешь по захолустью, да пылью давишься. Увы, нет в жизни счастья». «Составь компанию», — хитро прищурился Кайда. «Чего уж проще, водная будет?» «Будет», — скупо буркнул Валентин и выключил планшет. «Всему свое время и место». «В кубрике старого баркаса под шум волны и крики чаек?» — фыркнул Александр, направляясь к плетенному стулу. «Угадал. Почти. Однако чаек не гарантирую. Полагаю, дрыхнуть будут вечерней-то порой». Кайда выключил диктофон смартфона и задумчиво окинул взглядом вокруг. Собственно, ничего и не изменилось за эти 37 минут. Чайки или еще какие пернатые, шуток знает, горлопани носились в прозрачном до звонкости неба. Солнышко, как тот Дед Мороз, истуканом торчало в зените. Волны немудрено развлекались, гнали неисчислимые стада барашков. Покой и благолепие. А вот Гарри-то скис. Не так, чтобы совсем, но... «Коллега», — не выдержал американец, все так же сидевший на палубе в своеобразном колпаке из рыбачьего сачка. «Развязать не пора?» «Развязать?» Александр почесал ухо, о чем-то размышляя. «Можно, конечно. А зачем? Еще не ясно, мил человек, чего ты там наплел, правду либо кривду?» «Долго будешь определяться?» «Полагаю, не очень. Сейчас твой самодонос прогонят в центре на главном компьютере». Подполковник взял последнюю непочатую бутылку. «Вердикт пришлют. Водички попьешь?» «Вот и ладушки. Хлебни, пока не морская». Кларк, дергая кадыком, жадно глотал. Напившись, закрыл глаза. «Помедитируй тут. Схожу, проведаю твою герл». Кайда поставил полупустую емкость подальше. Мало ли, Янки еще тот волчара. «Привет передать?» Гарри угрюмо промолчал. «Было бы предложено». Александр дернул плечами и, удаляясь, уронил за плечо. «Хозяин барин». Он быстрым шагом обогнул надстройку и, поднявшись по короткому трапу, распахнул дверь рубки. Картина предстала еще та. Дайверша, что мумия какого-нибудь там Тутанхамона, спутанная перепутанная веревкой с ногами и руками, полулежала на диванчике. Склокоченные волосы торчали через ячейки сетки, местами порваны. Глаза метали молнии, а рот кривился. «Красотка!» – театрально восхитился Кайда, переступив порог. «Миледи в полный рост!» «Фурия!» – с гордым видом собственника констатировал Чупа-Чупс на британской мове. Он сидел на таком же диванчике напротив, поигрывая ножом Гвинет. «А ругается! Заслушаешься! Чисто боцман с пиратской посудины! Столько про себя узнал! Оказывается, ей вонючий опоссум с квадратными я...» «Ладно», – прервал Александр. «Потом титулами похвастаешься. Сгоняй на бак, там Гарри после словесного поноса медитирует. Стресс как бы, сам понимаешь. Насессор с пилюлями оставь». Пилар, буднично постукивая дизелем, неспешно чапал, строго выдерживая курс Зюитвест. Александр поднялся на мостик, где сменивший Мари Чупа-Чупс скучал за штурвалом. Старший лейтенант, надо понимать, для разнообразия, несколько сменил образ. Алая косынка на шее, черная балаклава, парусиновые штаны, закатаны до колен и сандалии на босу ногу. «Развлекаемся, ваше благородие». Кайда встал так, чтобы легкий сквознячок, блудивший между иллюминаторами, охлаждал лицо. «Имею законное право», – обиженным тоном сфальшивил тот и, не доиграв роль, засмеялся. «Я еще веселый Роджер поднял, пусть боятся». «На кой? Черный катер, флаг с черепом». Неодобрительно дернул подбородок подполковник. «Даже по здешним меркам перебор». «Что вы такое говорите? Боже ж ты мой, чуток пикантности не повредит». «Да». Многозначительно хмыкнул Александр и, взяв бинокль, вышел. Очертания яхты американцев уже начинали плыть, но в оптику было отчетливо видно, как на палубе возник Гарри. Бывшего тюленя шатало, хотя на море полный штиль. «Смотри ж ты, крепкий парень!» Не опуская бинокль, одобрительно сказал Кайда. «Ты на снотворном не экономил, пан пират?» «Влепил дозу слонопотаму, мало не покажется», — откликнулся Морозов. «А что, уже ползает? Мачо!» «Он-то, может, и мачо. В рубку двинул. Движок точно не запустит». «Точно, если только с толкача!» — хихикнул Андрей. И аккумуляторы на глушняк гавкнулись. Говорят, сахар вредно. Так я рафинад, что у них был, в топливный бак накидал. Но на яхте еще осталась керосиновая лампа, ведро, багор и набор рождественских свечей. Жаль, не ректальные, но по-любому скучно не будет. И поговорить есть о чем. Удовлетворенно ответил Александр. Мадам Мур так и не раскололась? Нет, команды на особые уговоры и не было. Чупа-чупс высунулся в открытую дверь. «Или я что-то пропустил?» «Погоди-ка». Подполковник удивленно прислушался. «Транзистор, что ли?» «Не», — прислушался Андрей. «Марина гитаре музицирует». «Что-то знакомое, но не пойму. В испанском познание в пределах военного разговорника». «Типа хэн-де-хох или как пройти к ракетной установке?» — ухмыльнулся старший лейтенант. «Отвали, тоже мне кустарь-одиночка. Что поет-то?» «Тоже мне бином Ньютона», — фыркнул Морозов. «Прислушайся, командир, это ж словно замерло все до рассвета». «Мать честная!» — подполковник хлопнул себя ладонью по лбу. «Вумля солдафон старый». И будто в ответ снизу из кубрика послышался чистый голос Мари на русском. «Может, статься она недалеко, да не знает, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь?» Гитара и голос стихли, звуки растворились в воздухе, словно и не было. Александр буркнул под нос. «Уснешь тут, сюрреализм, блин. Вокруг Карибское море, до Латинской Америки доплюнуть можно, а тут...» «В натуре, откуда у парня испанская грусть?» Риумета, конечно, не Волга-матушка, но с Дунаем потягаться могла. Коричневая вода в широком русле с плавными изгибами катила могучим потоком. Посередине шла граница между Колумбией и Венесуэлой. Кошки ясно, полосатых бакенов с фонарями и без колючей проволоки, пограничных вышек и прочей атрибутики здесь отродясь не видали. Край саван, сельвы, болот, сотни тысяч квадратных километров экваториальных лесов Амазонии, глухомань господня, да и только. В 46 верстах отсюда, аккуратно траверсти Пуэрто-Паэс, Мета тишком вползает в Рио-Ориноко и пруд две сестрицы в обнимку, губкой впитывая реки и речушки со всей округи. Манит далекий океан. Едва замаячит, как рванет речной поток, венами разбегаясь по пятерне, и устало стекает в океану Атлантику, напоследок накромсав ломтями острова. Кисель утреннего тумана еще цеплялся за низкие кусты у берегов, но на середине оставались только бледно-серые лохмотья. Заря выплеснула ушат жидкого золота, словно смыла вчерашнюю пыль с мостовой, и округа засияла. Риумета ожила калейдоскопом бликов. Три 7-метровых зодиака морской серии к элеваторной колонной выскользнули на открытый плес. Рулевые за штурвалами разом взвинтили обороты спаренных моторов, и те, вспенив за кормой воду, понесли к венесуэльскому берегу. Встречный ветер лупил по лицам, заставляя пригнуться. Хуже всех приходилось рулевым. И максимальную скорость держи, и от курса не на градус, и опрокинуться зодиак не дай. Глаза от брызг защищали штормовые очки типа черепахи тортила, да ветровой щиток из прозрачного пластика. Надо признать, французские игрушки уверенно справлялись. Пятерки бойцов с рейдовым снаряжением несли с легкостью, словно порожняком. Течение со скоростью курьерского сносило вправо, вынуждая держать курс Норд-Ост. Два Белл-412 возникли из глубины колумбийской сельвы и понеслись на 40-метровой высоте, повторяя линию берега. Опознавательные знаки ВВС Венесуэлы на бортах – оранжево-синий-коричневый, круги на трехцветной ленте таких же расцветок. Распахнутые боковые двери и крупнокалиберные пулеметы на турелях. Геликоптеры быстро нагоняли зодиаки. Те в счастливом неведении мчались прежним курсом. Кайда хлопнул пилота по плечу. «Амиго, не дай супостату развернуться. Ведомому продублируй». Летчик, понимающе кивнул и затараторил в микрофон на испанском. 65 минут назад. Репелленты трудились вовсю, соорудив невидимый купол для ядренного гнуса, что гудел на манер трансформаторной будки в час пик. Отдельные бесшабашные особи в слепой ярости от такой пищевой несправедливости пытались прорваться к биологическим существам, что в количестве 14 разместились на широкой поляне. Выбрать удобную площадку под аэродром подскока в зеленом море сельвы, как выразился носорог, оказалось делом непростым. С высоты птичьего полета проплешин в зеленке попадалось немало, однако два офицера бригады спецназа морской пехоты, прикрепленные к группе, оптимизма поубавили. Штука в том, что под тонким слоем твердой почвы таилась трясина. Человека и даже крупное парнокопытное держит запросто, а вот механическую птичку, увы, тем более парочку. Диего в звании Тениенте Коронель, что соответствовало званию Кайды, оказался уроженцем штата Апура. Будучи погранцом, стежки-дорожки в округе истоптал, гоняясь за контрабандистами. Сверяясь с подробной картой и бормоча под нос, довольно точно вывел на точку. Теперь геликоптеры, наглухо задраив двери и люки, отдыхали рядом. Лопасти, что усы казачьих атаманов с известной картины гражданина Репина, понуро обвисли. И не мудрено, парочка за сутки отмахала почти 500 км, так что имели законное право. Вообще, Белл-412 – рабочая лошадка не только в тутошних пампасах, и на гражданке пашет, и армия пользует. Кайда, барином развалившись в походном кресле, на киношный манер приподнял пальцем козырек, надвинутого на лоб кепи. «Вундеркин, ты что, китайскую грамоту освоил?» Морозов устроился с барской роскошью, по местным меркам понятно. На раскладном столе размером с половину пинг-понговского мерцал цветной монитор пульта управления беспилотника, создавая слабое световое поле вокруг. Теснилась батарея пластиковых бутылочек с напитками из экзотических фруктов, распечатанные пачки сухого пайка венесуэльских морпехов. Один БПЛА баражировал в небесах, трудолюбиво транслируя картинку на экран. Парочка других, готовая к запуску, смиренно ждала своей очереди. «Нафига?» Чупа-чупс нажевывал очередную галетину, не забывая прихлебывать грейпфрутовый сок. Он правой рукой двигал джойстик вправо-влево, а пальцами левой настукивал по квадратикам черной клавиатуры. «Беспилотник китайский, CH-802, так?» Александр переглянулся с венесуэльским командос. «Диего, будь ласков, поведай, версия экспортная». Офицер мотнул головой. «Не, специальная серия для сухопутного спецназа НОАК». «Командир, не парься!» Старший лейтенант шмыгнул носом. «Ларчик просто открывается. Мы в центре с этой моделью недавно ознакомились. Диего, глянь, что за строение? Ферма?» «Си, сеньор». Венесуэлец, встав за спиной Чупа-Чупса, посмотрел на экран. «Ранчо Буэнос-Айрес. Это на северо-восток от нас. Пара километров по прямой. А вот...» Он указал на безликую проплешину среди плотного ковра зелени. «Лагуна Ля Полидена». «Япона, Матрёна, сбылась мечта идиота!» Фыркнул Копелев, возникший из утреннего тумана. «Я в Южной Америке. До экватора два лаптя по карте. Кругом сельва, Льянос. Три дома и забор, ни много ни мало, ранчо Буэнос-Айрес. Лужайка, лагуна Ля Полидена. Пикник на обочине. Отошел на два шага по...» «Командир, есть движение у границы?» Перебил разглагольствование Каппы Морозов. И сказал-то не особо громко, но все разом изменилось. «Работаем!» Унтером рявкнул Кайда. «Пятиминутная готовность. Диего, команду летунам!»